Глава 1743. Тени буквально отрыгнули комочки страха. Те свелись дверным проемом, через который мгновением позже вышел старый знакомый Хаджара. Высокий человек в сером рваном плаще из плотной ткани. Вот только при каждом движении прорехи оборачивались голодными, оскаленными пастями жутких тварей, и белые глаза сверкали жадностью до крови. Лицо, обнажая лишь губы и единственный горящий алым глаз, скрывала широкополая шляпа с рассеченным полем. Хельмер всегда носил костюмы, причем костюмы из мира Земли. Не стал исключением и этот вечер. Как, собственно, и не изменился тот факт, что в руках демон сжимал вечно истекающую кровью алую сферу. То ли источник силы повелителя ночных кошмаров, то ли его оружие, Хаджар так и не понял. «Здравствуй, Хаджи, дружище!» — улыбнулся демон, демонстрируя сомкнувшиеся, как у акулы, желтые клыки. Хаджар, как и в случае с черным генералом, не стал спорить. Да и в целом его с демоном сейчас связывали весьма странные отношения. Несмотря на все злоключения, их нельзя назвать неприятельскими, но дружескими из-за того, сколько раз демон использовал генерала в темную, тоже не отметишь. Что-то посередине. Хельмер, расстелив себе плед, опустился рядом и начал беззаботно, как ребенок, качать ногами. Какое-то время они сидели в тишине. Хаджар курил, Хельмер, протянув руку, выхватил из тьмы бутылку с вином и, ребром ладони сбив пробку, жадно приложился к горлышку. «А я уж думал, ты оставишь меня в покое», — вздохнул Дархан. «Хаджи, ты меня расстраиваешь», — нарочито наигранным голосом ответил Хельмер. «Как я могу оставить свой самый ценный актив в каком-то дурацком покое, особенно после того, как ты удачно все провернул с фанатиками?» На этих словах Хаджар повернулся к демону и сделал приглашающий жест рукой, чтобы тот продолжил. Хельмер скривился и потер левую руку, которая, как сейчас заметил Хаджар, все это время не двигалась. «Я вот за тысячи эпох так и не понял, дружище», — процедил кошмар. «Что хуже, когда князь злится или когда радуется? Ну ты представь, принимаю я, значит, ванну из крови девственницы голов младенцев», — перебил Хаджар. «Я в кур вообще-то просто грязевую», — теперь перебили уже самого генерала. «Ну, знаешь, для подтяжки лица и кожи жопы. Не то чтобы я слишком заботился о своей жопе, в том смысле, чтобы подтягивать ее, а не тщательно оберегать. Просто пару веков назад одна суккуба сделала неприятное наблюдение, стоившее ей жизни, что у меня одно полужопе ниже другого. Так что я все же решил озаботиться проблемой. И вот теперь думаю, а стоило ли оно того? Может, это все была такая ловкая интрига, чтобы потом кто-нибудь сказал, что великий Хельмер, повелитель ночных кошмаров, народный любимец и просто классный парень, валялся мордой в грязи?» Хаджар спокойно выслушал всю эту речь, после чего позволил себе небольшую ремарку. «Иногда мне кажется, что гномы произошли от демонов». «Не», — отмахнулся Хельмер, — «я бы знал. Или не знал. Хаджи, а ты подкинул мне интересную тему для исследования. На обратном пути обязательно загляну под Рубиновую гору и украду пару девственниц». Хаджар покачал головой и продолжил курить. «Эй, Хаджи!» — по плечу генерала хлопнула когтистая рука, укрытая серой пергаментной кожей. «Я тут тебе настроение пытаюсь поднять, а то ты в последнее время совсем раскис. Выше нос. Не так тебе и мало времени осталось. Хаджар продемонстрировал демону неприятный жест, выученный в море песка. «Грубо, обидно, но ожидаемо», — хмыкнул демон. «Ладно, если хочешь ближе к делу, имеешь на то право. Князь выражает тебе благодарность и напоминает, что условия сделки будут соблюдены. Он мне теперь должен?» «Не то чтобы должен», — кривизна на лице Хельмера только усилилась. «У вас сложные юридические отношения, и тут без пары воротничков не разберешься, но в нужный момент он выложит свою карту на стол». «Нужный момент», — повторил Хаджар. «Я уже устал, демон, от того, что не вижу дальше собственного носа». «Ну так никто не запрещает тебе заглянуть глубже», — развел руками демон. «То, что у тебя это не получается, — лишь твоя беда и ничья больше. Кстати, про глубже». Хельмер прищурил алый глаз и направил взгляд в сторону груди собеседника. «Как там поживает наш пассажир?» «Наш? Ну что ты меня так все задеть-то норовишь, Хаджи? Я всецело готов разделить с тобой, как настоящий и верный друг, все радости и счастливые моменты жизни. А как же невзгоды? Ну так я же не жена твоя», — пожал плечами демон и тут же стал серьезным, а из его тона пропала вся дурашливость. «Что говорит черный генерал?» Хаджар выдохнул очередное облако дыма. «Тогда, после войн империи, когда он заблокировал свое энергетическое тело, вновь став смертным, то носил обличье старика и чувствовал себя стариком. Теперь же понимал, что ему лишь казалось, что он стар. Молчит», — честно ответил Хаджар. «С тех самых пор, как пал Орден Ворона, часто спускался». «Спускался...» Нет, в воображении Дархана он действительно спускался в глубины своей души. Но когда слышишь это из чужих уст, то становится как-то не по себе. «Часто», — кивнул генерал, — «первые 50 лет почти каждый день, последние 20 не спускался вообще». Демон выругался, ну или сказал что-то другое. Хельмер знал столько мертвых языков, что мог написать на них поэму и ни разу не повториться в использовании языка для одного и того же слова. Нейросеть, при всем изобилии загруженной в нее информации, разобрать смысл тоже не смогла. Лишь по одним интонациям Хаджар понял, что творится что-то неладное. Но, опять же, ничего принципиально нового для него этот факт не означал. «Нарниру даже не придется особых усилий прикладывать, Хаджи». Хаджара нисколько не удивлял тот факт, что демон был в курсе про оборотня. При особенно большом желании и напряжении всех сил генерал мог почувствовать, обнаружить и даже уничтожить комок страха шпиона, представленного демоном к своему духу. Но смысл? Хельмер тут же отправит другого. «Что ты имеешь в виду?» А вот смысл сказанного Хаджара взволновал. «Да ничего особенного, дружище», — явно с сарказмом сплюнул демон. «Вот ты подумай своей седой башкой, Хаджи, или даже не так. Часто в последнее время тебя посещают философские мысли о смерти. Часто размышляешь о прошлом, задумываешься там о разном и все такое. Мне почти 1500 лет, а мне лет столько, что песка на речном берегу не хватит», — резко парировал демон. «Ладно, зайдем с другого края. Ты ведь при сражении с мастером воронов понял границы правила, так? Предположим. Ну, предположи. А теперь предположи, насколько ты уникален, и сейчас не про тот коктейль, что намешан у тебя в крови, и не про скорость развития, а в целом. Уникален ли произошедший случай в рамках истории безымянного мира?» Хаджар прекрасно знал ответ на этот вопрос. «Нет», — спокойно ответил он. «Именно», — вздернул коготь демон. «А теперь вспомни, Как много ты знаешь смертных, владеющих правилом? Да и вообще, чтобы знание о правилах и законах являлось общедоступным». На это Хаджар уже не смог найти нужных слов. «То-то же!» — прохрипел Хельмер, после чего швырнул бутылку во тьму холодной ночи. «Правила — это совершенно иной уровень силы, Хаджар. И, как и любая сила, она имеет свою цену. Представь, что если бы смертный без тренировок вдруг решил поднять 100 килограмм веса. Нет, разок-другой бы он смог, а потом...» «К чему ты клонишь, демон?» — поторопил Хаджар. «К тому, Хаджи, что ты не просто решил поднять 200 килограмм, а привязал их к своей спине и ходишь с ними. Именно так на тебя действует знание о правиле, но не его понимание. И все мысли, что тебя сейчас грызут, это мысли человека, который чувствует приближение смерти». Теперь уже Хаджар выругался, довольно грязно и тоже на нескольких языках. Внезапно услышав чирканье карандаша, он повернулся к демону и заметил, как тот прячет блокнот. «А что, прозвучало крепко?» — козырнул шляпой демон. Хаджар устало покачал головой. «И сколько мне?» «Я тебе что, целитель придворный?» — возмутился Хельмер. «Ваше высочество, принц Лидуса, вам, может, еще парфе на завтрак подать?» «А еще другом назывался», — хмыкнул Хаджар. Хельмер продемонстрировал ему тот же жест обитателей моря песка. Они снова немного помолчали. «Три недели», — произнес наконец кошмар. «Может, месяц, но не больше. Затем неосознанное правило разрушит сначала твое энергетическое тело, а затем физическое просто не выдержит местной атмосферы и тут же испарится. А это он неплохо разыграл. Удачно подстроил. Классическая вилка. И как я ее только проглядел». «Подстроил кто?» — ухватился за оговорку генерал. Хельмер сверкнул в его сторону глазами, после чего поправил шляпу и со словами «Пригнись!» исчез во тьме. Хаджар тут же упал в снег и как раз вовремя, потому как уже через мгновение в том месте, где была его голова, просвистела рыжая молния.